Глава 13. Я сразу же сбросил вызов, и пальцы, сжимавшие мегафон, побелели от напряжения. В голове пульсировала одна мысль. Настя Ли, неужели она мертва? Даже без участия метки у меня была уверенность, что что-то пошло не так. Я лихорадочно пролистал вниз контакты в своем мегафоне до тех пор, пока не нашел ее номер. Значок личного голографического аватара. Она смеялась, подняв бокал. Я нажал вызов в трубке. Тишина. Ни гудки, ни ожидания вызова. Нет. Абсолютная бездонная пустота эфира. А потом автоматический женский голос, знакомый каждому жителю империи, объявил: «Абонент, которого вы вызываете, выключен или находится вне зоны действия магической сети. Попробуйте позже». Попробуйте позже. Попробуйте, сука, позже. Именно в этот момент на меня обрушился приступ ярости, какого я не испытывал никогда. Ни гнев, ни злость. Это было чистое, мать его, пламя, сжигающее все внутри. И оно вырвалось наружу животным рыком: «Сука!» С этим криком я со всей дури швырнул свой мегафон об асфальт у подножья парадной лестницы резиденции министра внутренних дел. Этот кусок высокотехнологичного сплава магии и керамики взорвался с коротким хлопком и фейерверком искр, разлетевшись на сотни мелких острых осколков. После этого, от осознания, что я разбил единственный способ связи с Тони Волковым, да и вообще со всем миром, я разозлился еще больше. Из дома выбежала Ирина. Мне показалось, что она выглядела еще более испуганной, чем когда мы с Владимиром Николаевичем только приехали сюда после покушения. «Лёша, что случилось? Что это было за взрыв? Почему ты кричал? Все хорошо?» Ира задавала так много вопросов, а я мог дать так мало ответов. Она подбежала, не обращая внимания на осколки, и обняла меня. Крепко, по-настоящему. Ее руки обвили мою спину, а лицо прижалось к груди. И, скажу честно, это вправду меня успокоило. Пламя внутри потихоньку затихало, как будто кто-то убавил напор газа у конфорки. «Да. Да все хорошо». Я выдохнул, обняв ее в ответ, чувствуя, как дрожь в руках постепенно утихает. «Просто мой мегафон сломался. Такое бывает. Отведи меня, пожалуйста, к своему отцу, мне нужно с ним поговорить». Она отвела меня в дом, и всю дорогу, шагая по мраморным коридорам, мы молчали. Ирина просто крепко сжимала мою руку своей маленькой, но сильной ладонью. Мы поднялись на второй этаж, подошли к тяжелой дубовой двери кабинета ее отца. «Ирина, я остановился перед дверью. Мне нужно поговорить с ним, и лучше сделать это наедине. Подожди меня, пожалуйста, внизу, хорошо?» Она посмотрела на меня своими большими понимающими глазами, кивнула и, встав на цыпочки, быстро поцеловала в щеку, сказав: «Да, я буду ждать тебя внизу в зале». Я постучал. Ответа не последовало. Тогда я приоткрыл тяжелую деревянную дверь. Кабинет Владимира Николаевича был погружен в полумрак, освещенный лишь настольной лампой с зеленым абажуром. Сам министр стоял у окна, спиной ко мне. Не говорил по специальному зашифрованному аппарату с секретной линией. Он держал в руках массивную трубку с ручным набором. «Но, государь!» Его голос, обычно железный, сейчас звучал с едва сдерживаемым раздражением. «Люди этого ублюдка, они совершили нападение фактически в центре столицы. Убили несколько отличных бойцов, лучших из моих ребят, и пытались убить меня. Мы что, сделаем вид, что ничего не было? Что значит отставить? Что значит не подключать армию? Я вас не понимаю». Владимир Николаевич слушал, и его спина напряглась, будто под невидимым грузом. Кажется, он не ожидал, что на том конце провода будут говорить что-то подобное. «Да, я понимаю. Шумиха в прессе. Паника среди простонародья. Не нужно сеять хаос». «Да, государь, я все понимаю, но позвольте мне сказать». Собеседник, видимо, высказаться не дал. Владимир Николаевич замер, и я увидел, как его свободная рука сжалась в такой кулак, что костяшки побелели. Он лишь коротко кивал, вставляя односложные мертвые фразы. «Да, понял. Хорошо. Так точно». Он медленно, с аккуратностью положил трубку на базу, несколько секунд стоял совершенно неподвижно, потом из его груди вырвался не крик, а низкий, сдавленный стон ярости, который обернулся одним словом «Сука!». Как же мне это знакомо. Он резко развернулся, его взгляд упал на стену, где среди портретов предков и наград висела боевая сабля в изысканных ножнах. Фамильная реликвия. Не раздумывая, он сорвал ее со стены, одним плавным яростным движением выхватил клинок и со всего маху рубанул по аппарату связи. Удар был математически точен и невероятно мощен. Дорогая машина, начиненная магическими кристаллами и сплавами, раскололась пополам со звонким резким звуком. Искры, дымок, и дальше — полная тишина. Каюк-магафон. Он тяжело дышал, держа в руке дымящийся клинок, и тут его взгляд упал на меня, замершего в дверях. Странное чувство, когда на тебя так смотрит человек, держащий смертельное оружие в руках. «Я, наверное, не вовремя, зайду попозже», — тихо сказал я, разворачиваясь. Министр медленно опустил саблю, воткнул клинок в развалины аппарата и провел рукой по лицу. «Да нет, Алексей, проходи, присаживайся. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как министр внутренних дел занимается вандализмом с видом на ботанический сад», — сказал он. Я вошел, прикрыв за собой дверь. Он спустился в кресло. Выглядел сейчас не таким уверенным, каким я привык его видеть. «Я случайно подслушал», — начал я. «Это был сам император, верно? Что он сказал?» Владимир Николаевич молча потянулся к нижнему ящику стола, достал оттуда не казенную, а простую, без этикетки, бутылку с кристально чистой жидкостью и две небольшие стопки. Наполнил их до краев, одно опрокинул в горло, закусил собственным рукавом пиджака и с силой выдохнул. Вторую придвинул ко мне через стол. По запаху я понял, что это была водка. «Я, конечно, не должен тебе ничего докладывать», — начал он хриплый. «Но ты, считай, почти член семьи уже для нас. И видел сегодня слишком много. Так что...» Он сказал, не делайте из этой ситуации шуму. Никаких военных положений, спецопераций с привлечением гвардии. План по перехвату Аргонавта отставить. Главное проследить, чтобы в новостях ничего не было. Совершенно. Ни намека. Государь не хочет, чтобы простонародье знало, что в столице можно устроить такой цирк посреди белого дня. «И что делать?» — спросил я, не притрагиваясь к стопке. Мне просто и вправду было непонятно, как нам поступить дальше. «Будем действовать точечно. По старинке, подпольно, без поддержки правителя. Вот только для начала нужно узнать, где находится этот ублюдок. А его следы. Они как дым испарились вместе с его убитыми людьми. Я посмотрел на развороченный аппарат, на усталое, яростное лицо Владимира Николаевича и решил достать козырь из своего рукава. Знаете, я был у него. Министр поднял на меня взгляд. В его глазах вспыхнуло полное непонимание, и он задал резонный вопрос: «В смысле ты был у него?» Я посещал его, так сказать, убежище, базу. Где конкретно находится его личная армия и все оружие, я не знаю. Там, где Волков обосновался, оставалась еще одна моя знакомая, Настя Ли. Но сейчас я посмотрел на стопку на столе. Судя по всему, она уже мертва. Все, как вы и сказали. Владимир Николаевич на секунду закрыл глаза. Соболезную. Это участь всех, кто оказывается рядом с такими людьми. Они как черные дыры, все поглощают вокруг себя и становятся только больше. Ты расскажешь, где скрывается этот сукин сын? Я взял паузу. Волков? Волков был хаосом, который сожрет всех подряд. Выбора, по сути, не было. Я должен был его остановить, пока он не разрушил все, что я так долго создавал. Его убежище в Таиланде. Он скрывается именно там. «Твою же мать! Таиланд, но почему?» Владимир Николаевич ударил кулаком по столу так, что стопка подпрыгнула и упала на пол, но не разбилась. «Да он издевается!» «Что такое?» Я не понял взрыва его эмоций в этот момент. «Политика, Алексей! Грязная, вонючая политика!» Он вскочил, начал нервно измерять кабинет шагами. «С Таиландом у нас сейчас прохладные отношения. После инцидента с послом и тех санкций, которые были введены, они людей по нашим уголовным делам не выдают в принципиальные ублюдки. А просто отправить туда спецназ или армейское подразделение — это объявление войны в глазах всего региона. Этого нам сейчас как раз не нужно, да никто и не согласует». «Значит, не тупой», — сказал я. «Знал, куда бежать». Министр резко остановился передо мной и спросил: «А что ты делал в Таиланде, Алексей?» Прямой вопрос, отвечать на который нужно также прямо. Он предлагал мне присоединиться к нему, к его новому порядку. Я не дал ответа и взял время на паузу. «И все?» Министр хотел знать все подробности. «И мы договорились о сделке на кристаллы. Но сейчас, как вы знаете, у него проблемы с платежом. Он просит отдать товар в долг, а я в правильности этого решения сильно сомневаюсь». Мы замолчали. Тишину нарушал лишь тихий треск догорающей электроники в развалинах аппарата для связи. Я чувствовал, как в голове складывается план. Безумный, рискованный, но единственно возможный. «У меня есть идея», — сказал я тихо. Министр насторожился, но внимательно слушал. «Я могу договориться с Волковым. Скажу, что готов отдать кристаллы в долг, но при одном условии. Он должен лично присутствовать на сделке. В такой ситуации я не доверяю больше никому. Волков должен согласиться, показать свою важность. Самоуверенный нарцисс. Он приедет покрасоваться, доказать, что он все еще на плаву. И вот тогда вы его и возьмете. Подготовите ловушку на месте встречи, и все будет готово». Владимир Николаевич прищурился. «Звучит даже слишком просто. В чем подвох?» Годы работы в органах научили министра никому не доверять. «Подвоха никакого нет. Но у меня есть условие». «Какое еще условие?» «Если со мной что-то случится, вы позаботитесь о моих близких». о моей сестре и моих партнеров. Спрячьте их в других городах под другими именами, ну или как у вас там это делается. Обеспечите деньгами на новую жизнь и круглосуточной защитой. Тогда я готов быть на вашей стороне в этой войне. Готов стать приманкой. Он смотрел на меня долго, оценивающе. Искал ложь в моих глазах. Это очень серьезное требование, Алексей. И дорогое. Мне нужно будет это согласовать, получить одобрение, выделить ресурсы. Нужно время. Нет. Перебил я министра. Может быть, это выглядело неуважительно, но в этой ситуации я не собирался торговаться. Владимир Николаевич, мне нужен точный ответ. Прямо сейчас. Или я выхожу из этого кабинета и пытаюсь выживать в одиночку, а вы в одиночку будете бороться с системой. Мы стояли друг напротив друга. В тот момент максимально громко тикали часы на камине. Министр медленно опустился в кресло, снова потянулся к бутылке, налил себе еще одну стопку и выпил. Потом поставил стопку на стол, встал и протянул мне руку. Договорились. Но если ты нас поведешь по ложному следу или передумаешь... Он не договорил, но его взгляд закончил мысль. Я крепко пожал его руку и сказал: «Не передумаю. Если я подал руку, значит, я иду до конца». «Жди инструкции, постарайся сделать так, чтобы Ирина ни о чем не узнала». Я кивнул и вышел из кабинета, оставив его среди разрушенной техники и тяжелых мыслей. Внизу, в холле, у камина, сидела Ирина. Она смотрела на огонь, обхватив колени руками. Услышав мои шаги, она обернулась. В ее глазах был вопрос. «Ириш, я сел рядом, взял ее руку. Я знаю, что постоянно где-то пропадаю, что наши встречи стали редкими, как солнечные дни в Санкт-Петербурге. И сейчас... сейчас мне снова нужно бежать по очень важному и очень опасному делу. Я не знаю, когда мы увидимся в следующий раз, скажу честно». Она смотрела на меня, не отводя глаз, и я видел, как в них медленно растет внимание. «Но я тебе обещаю», — продолжал я, сжимая ее пальцы. «Мне нужно еще немного времени. Совсем чуть-чуть, а потом все это закончится. И мы будем вместе. Навсегда. Будем проводить вдвоем столько времени, сколько захотим. Целый день можно будет валяться в постели и смотреть глупые сериалы. Целую неделю, год, да сколько ты захочешь». Я пытался шутить, но выходило, на мой взгляд, так себе. «Ты готова подождать?» Она прижала мою руку к своей щеке, закрыла глаза, а потом открыла их. «Да, конечно, готова», — сказала она. «Я все понимаю. Только обещай, что вернешься живой и здоровой». «Обещаю», — прошептал я. И мы поцеловались. Долго, будто это мог быть последний раз. Потом я встал и, не оглядываясь, вышел на улицу. Я сел в «Витязь» и погнал. Доехал до круглосуточного супермаркета на окраине, где продавали все, от хлеба до магических талисманов. Новый Магафон, именно за ним я сюда и приехал. Я купил его, сел в машину и провел процедуру восстановления. К счастью, моя учетная запись была облачной, привязанной к магическому отпечатку души, а не к железу. Как только я активировал устройство, На него обрушился шквал уведомлений. Экран мигал, как новогодняя елка. Пропущенные вызовы — 48 штук. Все от одного контакта. Тони Волков. От Насти Ли ни одного. Ни звонка, ни сообщения. Только тишина. Я снова набрал ее номер. Тот же мягкий голос повторил: «Абонент выключен». Я откинулся на сиденье, собрался с духом и набрал номер Волкова. Трубку на том конце взяли после первого гудка. «Ты охренел, что ли?» Голос Тони сразу же взорвался, как петарда. «Почему я, князь Волков, должен звонить какому-то мелкому торговцу 100 раз подряд? Тебе жить надоело, Алексей? Да? Ответь, мне и правда интересно». Я дал его ярости выплеснуться наружу. «Тише, Тони, остынь», — сказал я спокойно, почти устало. «Магафон перестал работать. Видимо, твои бойцы так хорошо потрепали нас сегодня, что он сдох. Вот сейчас купил новый и сразу перезвонил. Кстати, Тони, мне бы затраты возместить. Я купил аналог предыдущего магафона, а он не самый дешевый у меня был». На том конце наступила короткая пауза. Когда он заговорил снова, ярость сменилась пониманием. «Возместить? Ладно уж. Признаюсь, грешник. Накину бонусом, когда смогу, вместе с деньгами за кристаллы. Кстати, о них. Ты там подумал?» «Подумал, Тони. Я готов отгрузить тебе кристаллы в долг». «Вот это по-нашему, по-партнерски. Такой подход мне нравится». «Но есть одно условие», — продолжил я, не давая ему развить тему. «И да, прости, князь, что я смею их тебе ставить, но в такое время я по-другому работать не готов. Когда товар не оплачен, я не хочу отдавать его не пойми кому, даже если ты считаешь своих людей надежными. У меня нет к ним никакого доверия. Я отдам кристаллы только лично тебе. Ты прилетишь в указанное тобой же место, мы погрузим их на борт, и ты улетишь. Я увижу, что ты жив, здоров и контролируешь ситуацию. Иначе работать я не готов». Наступила тишина. Я слышал его ровное дыхание в трубке. Тони оценивал риски, мое наглое предложение и свою жажду получить артефакты. Наконец он заговорил. Голос был ровным, деловым, но в нем слышался азарт. «Хорошо, торговец. Играешь по-крупному. Люблю таких. В ближайшее время получишь информацию, место и время. Будь готов и днем, и ночью». «Я всегда готов», — ответил я. «И еще, Алексей». Он сделал паузу для драматизма. «Не подведи меня». Тони сбросил трубку. Я сидел в темноте салона, держа в руке магафон, который только что стал детонатором для бомбы замедленного действия.